сверху, или ты снизу, или я сзади, открой мне визу. Покажи мне шоу, я покажу бизнес. Покажи мне стретчинг, я покажу фитнес. Покажи мне йогу, я мудрый как Йода. У каждого из нас должна быть личная свобода. Но несмотря на это, я готов отдать время. Ты это мой Оскар, ты мое Грэмми. Она хочет меня. Мы с тобой вместе, под одной крышей. Солнце меня любит, будто бы я тоже рыжий. Если бы не ты рядом, я бы не выжил. Нашел бы окно и вышел, или с крыши. Я съем тебя, суши, залезу прям в душу. Возьму тебя в душе, со мной тебе лучше. Я взрослый парень, и я не люблю игры. Я хочу от фильма все, особенно титры. Она хочет меня. Я тебя тоже. Ты не веришь в Бога, но ты кричишь: о боже. Pussy so good, королевская ложа. Я наркоман, мне нужна моя доза. Я люблю тебя больше, чем твоя семья. И мы оба знаем то, что это так. Ты мой друг, как мой брат. Так что я прощу капризы. Я забью в тебя шайбу, будто бы капризов. Она хочет меня. Это не для тебя. Она тебе не даст. Она не будет с тобой. Пусть it's so good. Парень, это не для тебя. Я для нее, а она для меня. Это просто. Парень, это не для тебя. Она тебе не даст. Она не будет с тобой. Face text.